Если мой критерий нехорош, возьмем критерии Анны Скрипниковой. За 5 своих сроков она имела время его обдумать. Вот он. Политический заключенный — это тот, у кого есть убеждения, отречением от которых он мог бы получить свободу. У кого таких убеждений нет, тот — политическая шпана. По-моему, неплохой критерий. Под него подходят гонимые за идеологию во все времена. Под него подходят все революционеры. Под него подходят и монашки, и архиерей Преображенский, и инженер Пальчинский. А вот ортодоксы не подходят, потому что где ж те убеждения, от которых их понуждают отречься? Их нет. А значит, ортодоксы, хоть это и обидно вымолвить, подобно тому портному, глухонемому и клубному сторожу, попадают в разряд беспомощных, непонимающих жертв, но с гонором. Будем точны и определим предмет. О ком будет идти речь в этой главе? Обо всех ли кто, вопреки своей посадке, издевательскому следствию, незаслуженному приговору и потом выжигающему лагерному бытию, вопреки всему этому сохранил коммунистическое сознание? Нет, не обо всех. Среди них были люди, для которых эта коммунистическая вера была внутренней, иногда единственным смыслом оставшейся жизни. Но они не руководствовались ею для партийного отношения к своим товарищам по заключению, в камерных и барачных спорах не кричали им, что те посажены правильно, а я, мол, неправильно. Не спешили заявить гражданину-начальнику и оперуполномоченному «я коммунист», не использовали эту формулу для выживания в лагере. Сейчас, говоря о прошлом, не видят главного и единственного произвола лагерей в том, что сидели коммунисты, а на остальных наплевать. Одним словом, именно те, для кого коммунистические их убеждения были интимны, а не постоянно на языке. Как будто это индивидуальные свойства, а нет. Такие люди обычно не занимали больших постов на воле, и в лагере простые работяги. Вот, например, Авенир Борисов, сельский учитель. Вы помните нашу молодость, я с 1912-го, когда верхом блаженства для нас был зеленый из грубого полотна костюм юнгштурма с ремнем и портупеей, когда мы плевали на деньги, на все личное, и готовы были пойти на любое дело, лишь бы позвали. В комсомоле я с 13 лет, и вот когда мне было всего 24, органы НКВД предъявили мне чуть ли не все пункты 58 статьи. Мы еще узнаем, как он ведет себя на воле. Это достойный человек. Или Борис Михайлович Виноградов, с которым мне довелось сидеть. В юности он был машинистом, не год один, как бывают пастухами иные депутаты. После рабфака и института стал инженером-путейцем, и не на партработу сразу, как опять же бывает, хорошим инженером. На шарашке он вел сложные газодинамические расчеты турбины реактивного двигателя. Но к 1941 году, правда, угодил быть парторгом МИИТа. В панические 16 и 17 октябрьские дни 1941 года, добиваясь указаний, он звонил, телефоны молчали. Он ходил и обнаружил, что никого нет в райкоме, в горкоме, в обкоме, всех сдуло как ветром, палаты пусты, а выше он, кажется, не ходил. Воротился к своим и сказал: «Товарищи, все руководители бежали, но мы, коммунисты, будем обороняться сами». И оборонялись. Но вот за это все бежали, те, кто бежали, его не бежавшего, и убрали в тюрьму на 8 лет за антисоветскую агитацию. Он был тихий труженик, самоотверженный друг, и только в задушевной беседе открывал, что верил, верит и будет верить. Никогда этим не козырял. Или вот геолог Николай Калистратович Говорко, который, будучи в Иркутском доходягой, сочинил оду Сталину и сейчас сохранилась, но не для опубликования, не для того, чтобы через нее получить льготы, а потому что лилась из души, и прятал эту оду на шахте. Хотя зачем было прятать? Иногда такие люди сохраняют убежденность до конца. Иногда, как Ковач, венгр из Филадельфии, в составе 39 семей, приехавший создавать коммуну под Каховкой, посаженный в 1937-м. После реабилитации не принимают партбилет. Некоторые срываются еще раньше, как опять же венгр Сабо, командир сибирского партизанского отряда в гражданскую войну. Тот еще в 1937-м в тюрьме заявил: «Был бы на свободе, собрал бы сейчас своих партизан, поднял бы Сибирь, пошел на Москву и разогнал бы всю сволочь». Так вот, ни первых, ни вторых мы в этой главе не разбираем. Да кто сорвался, как эти два венгра, тех сами ортодоксы отсюда отчислят. Не будем рассматривать здесь и анекдотических персонажей, кто в тюремной камере лишь притворяется ортодоксом, чтобы наседка хорошо донес о нем следователю. Как Подворков сын, на воле расклеивавший листовки, а в Спасском лагере громко споривший со всеми недоброжелателями режима, в том числе и со своим отцом, рассчитывая так облегчить свою судьбу. Мы будем рассматривать здесь именно тех ортодоксов, кто выставлял свою идеологическую убежденность сперва следователю, потом в тюремных камерах, потом в лагере всем и каждому, и в этой окраске вспоминает теперь лагерное прошлое. По странному отбору это уже будут совсем не работяги. Такие обычно до ареста занимали крупные посты, завидное положение. И в лагере им больней всего было бы согласиться быть уничтоженным. Они яростней всего выбивались приподняться от всеобщего ноля. Тут и все попавшие за решетку следователи, прокуроры, судьи и лагерные распорядители. И все теоретики, начетчики и громогласные — писатели Серебрякова, Дьяков, Алдан Семенов отнесутся сюда же никуда больше. Поймем их и не будем зубоскалить. Им было больно падать. Лес рубит, щепки летят, была их оправдательная бодрая поговорка. И вдруг они сами отрубились в эти щепки. Прохоров Пустовер описывает сцену на Манзовке, особый пункт Бамлага, в начале 1938-го. На удивление всем туземцам привезли какой-то небывалый особый контингент, и с большой секретностью его отделяли от прочих. Такого поступления еще никто никогда не видел. Приехавшие были в кожаных пальто, меховых москвичках, в бастоновых и шевьетовых костюмах, модельных ботинках и полуботинках. К 20-летию октября эта отборная публика уже нашла вкус в одежде, недоступной рабочему люду. От дурной распорядительности или в издевку им не выдали рабочей одежды, а так и погнали в шевьете и хроме рыть траншеи в жидкой глине по колено. На стыке тачечного хода один зэк опрокинул тачку с цементом, и цемент вывалился. Подбежал бригадир Урка, материл и в спину толкал виновного: «Руками подбирай, растяпа!» Тот вскричал истерически: «Как вы смеете издеваться? Я бывший прокурор республики!» И крупные слезы катились по его лицу. «Дана мне, что ты прокурор республики, стерва. Мордой тебя в этот цемент, вот и будешь прокурор. Теперь ты враг народа и обязан вкалывать. Впрочем, прораб заступился за прокурора. Расскажите нам такую сценку с прокурором царского времени в концлагере 1918 года. Никто не шевельнется его пожалеть. Признано единодушно, что то были не люди. Они и сроки требовали своим подсудимым год, три, пять. А своего, советского, пролетарского прокурора, хоть и в бастоновом костюме, как не пожалеть? Он и требовал червонец да вышку. Сказать, что им было больно, это почти ничего не сказать. Им невместимо было испытать такой удар, такое крушение, и от своих, от родной партии, и, по видимости, ни за что. Ведь перед партией они ни в чем не были виноваты, перед партией ни в чем. Настолько это было болезненно для них, что среди них считалось запретным, нетоварищеским задать вопрос, за что тебя посадили. Единственное такое щепетильное арестантское поколение. Мы-то в 1945-м язык вывали как анекдот первому встречному и на всю камеру рассказывали о своих посадках. Это вот какие были люди. У Ольги Слеосберг уже арестовали мужа. И пришли делать обыск и брать ее самое. 4 часа шел обыск. И эти 4 часа она приводила в порядок протоколы съезда стахановцев щетинно-щеточной промышленности, где она была секретарем за день до того. Неготовность протоколов больше беспокоила ее, чем оставляемые навсегда дети. Даже следователь, руководивший обыском, не выдержал и посоветовал ей: «Да проститесь вы с детьми!» Это вот какие были люди. К Елизавете Цветковой в Казанскую отсидочную тюрьму в 1938 году пришло письмо 15-летней дочери: «Мама, скажи, напиши, виновата ты или нет? Я лучше хочу, чтобы ты была не виновата. И я тогда в комсомол не вступлю и за тебя не прощу. А если ты виновата, я тебе больше писать не буду и буду тебя ненавидеть». И угрызается мать в сырой, гробовидной камере с подслеповатой лампочкой. Как же дочери жить без комсомола? Как же ей ненавидеть советскую власть? Уж лучше пусть ненавидит меня и пишет: «Я виновата, вступай в комсомол». Еще бы не тяжко, да непереносимо человеческому сердцу, попав под родной топор, оправдывать его разумность. Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме. Любой ортодокс и сейчас подтвердит, что правильно поступила Цветкова. Их и сегодня не убедить, что вот это и есть совращение малых сих, что мать совратила дочь и повредила ее душу. Это вот какие были люди. Е.Т. давала искренние показания на мужа, лишь бы помочь партии. О, как можно было бы их пожалеть, если бы хоть сейчас они поняли свою тогдашнюю жалкость. Всю главу эту можно было бы писать иначе, если бы хоть сегодня они расстались со своими тогдашними взглядами. Но сбылось по мечте Марии Даниэлян: «Если когда-нибудь выйду отсюда, буду жить, как будто ничего не произошло». Верность. А по-нашему хоть кол на голове тиши. Эти адепты теории развития увидели верность свою развитию в отказе от всякого собственного развития. Как говорит Николай Адамович Веленчик, просидевший 17 лет, «Мы верили партии, и мы не ошиблись». Верность или кол тиши? Нет, не для показа. Не из лицемерия спорили они в камерах, защищая все действия власти. Идеологические споры были нужны им, чтобы удержаться в сознании правоты. Иначе ведь и до сумасшествия недалеко. Как можно было бы им всем посочувствовать? Но так хорошо все видят они, в чем пострадали, не видят, в чем виноваты. Этих людей не брали до 1937 года. И после 1938 их очень мало брали. Поэтому их называют «набор 1937 года». И так можно было бы, но чтоб это не затемняло общую картину, что даже в месяцы пик сажали не их одних, а все те же тянулись и мужички, и рабочие, и молодежь, инженеры и техники, агрономы и экономисты, и просто верующие. Набор 1937 года очень говорливый, имеющий доступ к печати и радио, создал легенду 1937 года. Легенду из двух пунктов. Первый. Если когда при советской власти сажали, то только в 1937-м. И только о 1937-м надо говорить и возмущаться. Второе. Сажали в 1937-м только их. Так и пишут. Страшный год, когда сажали преданнейшие коммунистические кадры. Секретарей ЦК союзных республик, секретарей обкомов, председателей облсполкомов, всех командующих военными округами.